961. Ноябрь 30. Сын мой, воздействие лучей усиливается с каждым днем, потому можно будет пробудить даже мертвых. При сознательном их восприятии, ассимиляции, они дадут то ощущение силы и огненности, которое не сравнить ни с чем. Черпайте эти лучи, пользуясь законом притяжения. Так среди великого мрака утверждается величие света и победа его. Ответственность свою за продвижение человечества в этом процессе ассимиляции и передачи света осознайте. Если поймете, что сияние лучей Матери мира есть мощь, силу дающая, благо вам, свет миру несущим. Этим пониманием крепкими нитями связуете себя с небом и иерархией и становитесь сотрудниками света. Вы, связующие небо с землею, чтобы ее напитать светолучами, истинно помощники мне.